Только благодаря этому умению, двойники смогли обнаружить крадущихся диверсантов, да и то, только когда они уже были возле самой палатки. Наружу я выбрался только перед обедом, когда все дебафы закончились, причем перед самым выходом пришлось поглотить двойников, забрав опыт и прогресс в развитии магического дара, а после заново разделиться. Тела погибших солдат и альвов были уже перенесены в ближайший овраг, где и оставлены на поживу местным падальщикам. Следующие сутки все были сильно напряжены и в любую секунду ждали неожиданной атаки, но время шло и все было тихо. В какой-то момент я приказал двойникам разделиться на третичные копии и отправил их на фланги, чтобы расширить охват миникарт, но даже такие меры не помогли обнаружить наблюдателей. Удивленные взгляды Майга просто проигнорировал. Наверное, думает, откуда вдруг у меня появилось еще два телохранителя и нахрена им тряпочные маски на лицах. Интерлюдия. Валлири Брай. Таких провалов Валлири Брай не терпела за всю свою трехвековую карьеру командира группы диверсантов. Причем потери здесь были ни при чем, хотя и они тоже легли дополнительным грузом на подавленное настроение Валлири Брай. А боги Багрового Кура. Ну почему я сразу не поняла, что у Архимага будут не простые телохранители, а как минимум мастера магии. Начиналась операция идеально. Сначала разведчикам повезло выследить и поймать степную Иши, после чего в голове Валлири Брай мгновенно родился план подбросить отравленную, но вполне живую и бодрую Иши, хумансам было делом техники. Конечно, никто не рассчитывал, что все хумансы наедятся отравленного мяса и передохнут, но Валлири Брай была уверена, что уж Архимага-то точно не обделит лучшими кусками. В итоге вышло даже лучше, чем планировалось. От яда беспробудным сном забылись не меньше половины отряда и Архимаг. Естественно, Альвийка не собиралась рисковать и давать чародею шанс выжить, поэтому к его палатке была послана лучшая пятерка воинов. Но каким-то чудом его телохранители заметили мастеров скрыто. Дальше все было печально. Первым же заклинанием маг в доспехах с лицом скрытым глухим шлемом убил всю пятерку, буквально обратив их в ледяные статуи. Не помогли ни защитные амулеты, ни слабые магические дары. Неожиданный прорыв с двух сторон, одни отвлекающий, а второй с левого фланга к палатке Архимагу, тоже не увенчался успехом. Телохранители, кроме морозного заклинания, просто мастерски владели каким-то чудовищным аспектом молнии. Ей повезло, что у ее заместителя был редкий контракт с грозовым элементалем, завязанный на защиту. Только благодаря этому ее воины смогли отступить, потеряв всего 7 альвов. «Ничего, у меня есть еще сутки», — подумала Валлири Брай, хотя в глубине души понимала, что второго шанса ей не представится и следующая атака будет чистым самоубийством. «Отсюда читай». Оставив своих мертвецов во враге, мы продолжили путь. Скорее всего, следующее нападение случится перед рассветом. Общеизвестно, что это самое удобное время для атаки. Третичных копий пришлось убрать, так как они ослабляли мои вторичные копии, а я уже понял, что диверсантов немного и сил троих магов вполне хватит, чтобы с ними справиться. На солдат я даже не рассчитывал, скорее наоборот, был уверен, что в случае схватки они станут помехой. Из воспоминаний моих двойников я видел, что солдаты им серьезно мешали сражаться в полную силу, из-за чего альвам удалось отступить с минимальными потерями. Чтобы этого больше не повторилось, я отыскал нового сотника и предупредил его, что если при следующей атаке между мной и врагами окажутся его солдаты, то пусть пеняют на себя. Громила с рубленной раной через все лицо заверил меня, что лично присмотрит за своими бойцами. Атака случилась, когда отряд встал на ночную стоянку и собирался ужинать. Солдаты уже собрались вокруг котлов с кашей, а кашевар положил первый черпак в миску сотника. Нападающих я засек сразу же, как они появились в зоне покрытия моей мини-карты. Судя по тому, как встрепенулись двойники, враги для них тоже не остались незамеченными. Тревога. Мой вопль буквально подбросил сотника. Опытный солдат не растерялся и не стал задавать глупых вопросов. Вместо этого, он, используя ненормативную лексику, стал собирать солдат вокруг себя, быстро выстраивая их в каре. Четыре десятка ловких фигур с невероятной скоростью преодолели разделяющие нас километры и с поразительной синхронностью ударили с пяти направлений сразу. Не обращая внимания на солдат, что метались передо мной, ударил молнией по ближайшему эльву в светло-розовых легких доспехах, что практически сливались с окружающей местностью. Молния ударила в грудь воина, сбила его с ног и запрыгала, поражая без разбора врагов и союзников. И если враги отделались легкими ожогами, то солдаты разлетались дымящимися костями. Выдав еще несколько быстрых цепных молний, смог убить только 4 альвов. И правда неэффективно. Быстрая серия прахов, из которой в цель попала только 2 заклинания, от остальных неестественно быстрые враги уклонились. В рукопашную с ними лучше не сходится. Эту мысль мне подтвердили редкие образы, пересылаемые двойниками. Вот высокая и тонкая фигура с 2 узкими слегка изогнутыми клинками, буквально размазываясь от скорости, в воздухе, буквально походя, убивает 4 солдат, меньше чем за 1 удар сердца. Вот 3 альвов, действуя словно единый организм, буквально выкашивает солдат, не успевших встать в каре. Похоже, только в строю человек может сражаться с альвом. В следующий миг один за другим мне в горло и глаз прилетели маленькие арбалетные болты и узкий метательный клинок. Не слабо. С 50 метров на бегу попасть в цель, которая тоже не стоит на месте. Похоже, эти ребята классом повыше, чем я. Каменная шкура и сопротивление легко выдержали удары. Вот только на мгновение это сбило мне каст, что позволило 3 альвов, словно нож масла, рассечь жидкий строй солдат и прорваться ко мне. Уже не сдерживаясь с обоих рук, ударил дыханием ледяного дракона и сразу же кислотным выплеском, несмотря на довольно широкий фронт первого заклинания, 3 воинов словно танцоры синхронно заложили зигзаг и легко уклонились от атаки. А как вам это? Резкий заряд ветра ударил в лицо альвам, замедлив их всего на мгновение, но мне этого хватило, чтобы обрушить на них целый ураган кислотных выплесков. Впервые в жизни мне довелось наблюдать, как человекоподобные существа буквально растворяются, тая словно сахар в кипятке. Только мерзкий кислотный запах толсто намекал, что горячей водичкой здесь и не пахнет. К счастью, я уже достаточно поднаторел в использовании мини-карты, поэтому еще 3 заходящие с другого бока не пропустил. Кислотные выплески с морозным заклинанием и ударами ветром за каких-то несколько секунд уполовинил нападающих, при этом заставляя оставшихся маневрировать, уклоняясь от моих заклинаний, не подпуская их к себе. Неожиданно 3 альвов, среди которых один был серьезно ранен, его лицо и грудь были забрызганы кислотой, причем броня была изъедена до дыр, а рука, пораженная прахом, продолжала осыпаться пеплом, исчезнув уже выше локтя. Тем не менее воин не вышел из боя, вместо этого он с яростным криком бросился вперед, сжимая в уцелевшей руке короткий изогнутый клинок с слегка мерцающим лезвием. Оставшиеся 2, разойдясь немного в стороны, рванули за ним. Камикадзе получил морозный выдох и, прямо на бегу обратившись ледяной статуей, грянул о землю, расколовшись на 100 кровавых осколков. Левый схлопотал кислотный выплеск в груди, буквально на ходу растворился, его останки, похожие на тряпки, вымоченные в крови с влажным шлепком, упали мне под ноги, 3 был отброшен назад сильным порывом ветра, причем воин, извернувшись, каким-то чудом удержался на ногах, при этом попытался метнуть в меня несколько ножей, но порывистый боковой ветер снес клинки в сторону. Пока я разбирался с последним, на мгновение упустил из виду оставшуюся 2 альвов. Воин все-таки выиграл им ценой у своей жизни мгновение, которым они и воспользовались, прорвавшись ко мне вплотную. А они большие мальчики и девочки. Вблизи альвы оказались настоящими великанами, бегущая впереди девушка была выше меня на полголовы, и это при моем-то росте за 2 метра. Но из-за тонких и гибких фигур гигантами они не выглядели. С какой-то отчаянной яростью девушка с раскосыми глазами невероятной синевы резко выбросила вперед руку, и в то же мгновение обзор был перекрыт серым непрозрачным облаком какой-то пыли. Телепортом отпрыгнул в сторону, резким порывом ветра сдув пально 2 альва. Судя по тому, как он резко рванул в сторону, пыль была непростой. На месте, где я только что стоял, свистнули иглы, одновременно от 2 бойца в меня полетели какие-то зеленые шарики. Все происходило на таких скоростях, что я просто не успевал реагировать. Причем даже, если бы все мои характеристики были при мне, то даже в таком случае, я вряд ли сравнился бы в скорости с воинами альвов. Да чтоб тебя, гребаный ниндзя. В самый последний миг, успел броском такали уйти на 20 метров в сторону и, тщательно отрегулировав площадь поражения, ударил иссущением. Очень хотелось, не сдерживаясь, накрыть все поле боя, но тогда заклинанием бы убило моих двойников и этого мутного майгалва, и что-то мне подсказывало, что его бы мне не точно простили. После иссушения монобак резко показал дно, хотя на одно среднее по силе или пару ослабленных конструктов мне бы хватило, но я решил, что пора бы показать местным, что такое технологическое превосходство. Выхватив из инвентаря асвал, который взял у двойника перед боем и короткими очередями прострелил ноги Альвам. Похоже, супервоины к такому не были готовы, и если второй, получив три пули в колено и бедро, тихо вскрикнув, упал на землю, то бешеная девка каким-то немыслимым пируэтом перепрыгнула предназначенную ей очередь и в прыжке обеими руками одновременно метнула в меня веер иглы с мгновенной задержкой какую-то склянку. Все отбрасываю в стороны резкими ударами ветра, саму Альвийку притормаживаю таким же способом. Неожиданно за спиной девушки мелькнуло что-то очень быстрое, и мне прямо в лицо ударила россыпь черных шариков, которые с тихими хлопками взорвались, выбросив крошечные облачка спор. Сука. Следующая очередь была выпущена веером и на весь магазин. Тяжелые пули, попав в грудь и живот, сбили Альвийку на землю, но к моему удивлению воин осталась жива и уже поднималась на ноги. Кошмарик, не издавая ни звука, подбежал к девушке сбоку. В последний момент диверсантка что-то почуяла и, резко обернувшись, попыталась полоснуть моего питомца кинжалом, неизвестно как появившийся у нее в руке, но Суэмари был бестелесым духом и атаку проигнорировал. Через мгновение нога Альвийки до самого бедра исчезла в пасти кошмарика, а девушка, вскрикнув, снова упала на землю. Хапел Ленин Сусиэльф, Фин. Голос у Альвийки был с приятной хрипотцей, несмотря на хорошо различимую ненависть. «Сама такая», — пробормотал я, достав из инвентаря дротик и мощным броском всадил его в сердце диверсантки, пригвоздив ее к земле. Приближаться к ней вплотную, чтобы добить, я не рискнул. Пальцы девушки заскребли землю, пытаясь хоть немного продвинуть хозяйку к ненавистному врагу. Раскосые глаза, горящие неистовой ненавистью, постепенно угасали, по мере того, как жизнь покидала тело Альвийки. До самой смерти девушка не отрывала от меня ненавидящих глаз. Тихим щелчком сообщения система подтвердила, что Альвийка наконец-то отправилась к своему альвийскому богу. Достав фляжку из инвентаря, поспешно смыл пыльцу с лица, после чего принял несколько зелий с противоядием. Надеюсь, этого хватит. Оглянувшись, убедился, что бой уже почти закончился и немногочисленные выжившие диверсанты отступили. Мои двойники были живы, но оба получили ранения, причем один довольно тяжелое и болезненное. Его состояние я чувствовал через ментальную связь. Приказав раненому подойти, второго оставил нас охранять, на два десятка выживших солдат я не обращал внимания. Что-то не очень-то и работает это хваленое иссушение. Или это просто львы слишком живучие? То, что заклинание сработало, подтверждал круг мертвой земли диаметром минимум 10 метров. Вся трава, что попала в эту зону, мгновенно высохла и стала ломкой, рассыпаясь розовым прахом при малейшем прикосновении. Пока мой двойник, спотыкаясь и падая, шел ко мне, неожиданно обратил внимание на что-то непонятное, торчащее из-под тела Альвийки. Все так же, опасаясь приближаться к телу, вытащил из инвентаря копье и с первой же попытки вытянул шмат какого-то бесцветного желе на пяток килограмм, причем масса явно была живой, так как, почуяв меня, поползло по копью в мою сторону. А это еще, что за мерзость? На всякий случай пригвоздил существо к земле и отошел на несколько шагов в сторону. Решив, что здесь я в относительной безопасности, открыл интерфейс. Блять, так и думал. Дебаф отравления. Один ед здоровья в час. Тем временем мой двойник добрался до меня. Выглядел он просто кошмарно. Все его доспехи были до дыр изъедены какой-то плесенью, что словно живое существо ползало по стальным пластинам, превращая их в истлевшую жесть. Левая сторона лица была съедена этой же или подобной субстанцией, до лицевых костей. Но самое страшное творилось на месте живота, где часть брони отсутствовала. Сквозь тело копий прямо на глазах прорастали тонкие зеленые усики. Ему конец. Проходить слияние с копией, зараженной какой-то дрянью, я не рискнул. «Сними каменную шкуру и выложи все из инвентаря». Зачем-то вслух приказал я двойнику, перезаряжая автомат. На земле мгновенно выросла приличная гора из продуктов и оружия. Подняв автомат, выстрелил в отсутствующий глаз. Я знал, что сопротивление действует полноценно, только если кожные покровы целы. Автономный организм БР-2 погиб. Получен дебаф. 10% всех характеристик на 14 дней. Оказывается, очень неприятно стрелять себе в лицо. Волевым усилием отодвинул ненужные сейчас мысли и эмоции и снова обратил внимание на желе. Благодаря максимально прокачанному восприятию, мне не пришлось долго пялиться на дрожащий кусок силикона. Через десяток секунд система любезно высветила о нем информацию. Универсально адаптивный мускульный симбиот. Гражданская модель. Что-то это не похоже на творение магов или порождение природы. скорее, на создание высокотехнологичной цивилизации, по-прежнему опасаясь трогать неведомую тварь, которая одновременно была механизмом, но при этом система опознавала ее как живое существо и не давала убрать в инвентарь, достал пустой ящик из-под патронов и наконечником копья переложил ее в него, не забыв надежно запереть. К счастью, в справке уже появилась информация по симбиоту, и я, еще раз убедившись, что нахожусь в безопасности, углубился в изучение механизма. Информации было не слишком много, но того, что было, хватило понять, с чем я имею дело. Итак, подытожим, мне досталась роботизированная конечность, принимающая любую форму, по желанию пользователя в пределах своей массы. Причем управление интуитивное, хотя и требует некоторых навыков. Сила и скорость конечности, процентов на 70 превосходит таковую у руки тренированного спортсмена. Вроде все неплохо, но теперь к минусам. Для полноценного использования симбиота, нужно ему позволить буквально интегрироваться в свой организм. Он не просто прирастал к спине, а срастался с нервной системой, проникая в позвоночник. Вот, только где рука брала энергию, в справке написано не было. Штука, конечно, хорошая, но, пожалуй, лепить ее на себя я не буду. Предложу кому-нибудь из топовых игроков России. Разобравшись с симбиотом, быстро глянул, что мне досталось от бешеной альвейки. Неплохо. Убитого Лири Брай. 200 оп. Навык. Рерхосин Сивит. 3 ур. Покопавшись в справке, узнал, что под заковыристым названием скрывается обычный навык владения парными кинжалами. Зато сразу третьего уровня. Похоже, мне повезло убить выдающегося мастера. Все заработанное с уничтоженных диверсантов я сразу же вывел с группового счета наличные, и после пятикратного множителя получил больше 130 тысяч оп. На этот раз, несмотря на солидную сумму, никаких эмоций очки опыта не вызвали. Еще раз убеждаюсь, что нет такой защиты, которой нельзя преодолеть. Уж лучше окружить себя двойниками, пусть они принимают на себя весь урон. Зря я не послушал профессора Иволгина, когда он настаивал, чтобы я сосредоточил свое развитие на разделении. Впрочем, еще не поздно. Хватило только на 4 уровня, что, впрочем, меня не удивило. Цены на это магическое умение с самого начала были значительно выше, чем у остальных. Ничего, морскую твердыню снесу, хватит на все. Через несколько часов дебаф отравления спал, то ли побежденный моей регенерацией, то ли помогли зелья противоядия. Перед самым сном я, скрипя сердце, разделился на две копии, ослабив себя еще на 20%, после чего приказал трем своим двойникам разделиться, получив шестерых магов, выставил их охранять мой сон, после чего со спокойной душой завалился спать. Утром, в кои-то веки проснувшись самостоятельно, несколько секунд лежал неподвижно, прислушиваясь к звукам лагеря, после чего вспомнил о своих часовых и запросил информацию у них. Ночь прошла без происшествий, хотя я ожидал, что остатки диверсантов попробуют довершить начатое, по крайней мере, я бы попытался. Хорошо, что у них не было магов, иначе я мог просто получить какое-нибудь пакостное заклинание с нескольких километров и не заметил бы этого, пока не расцвел как мой двойник. Пока выбирался из палатки, ощущал себя стариком, настолько повлияло на меня 60% ослабление. Лагерь, перенесенный вчера, по моему приказу, немного в сторону от места бойни, никто и не думал сворачивать. Между палаток бродили неприкаянные солдаты. Так получилось, что все начальство, включая десятников, погибли, оставив личный состав без руководства. Каким-то чудом выживший Майкалва принять руководство на себя не пожелал, мне же было наплевать на чужих солдат, которые для меня были балластом. Увидев, что я стою возле палатки, Майк, опасливо покосившись на моих двойников, осторожно прошел мимо них. Похоже, уже пытался ко мне подойти, а мои копии его не пустили. Вчера ночью я вызвал подкрепление из основного лагеря. Думаю, скоро они будут здесь. Молча кивнул шпиону, показав, что услышал его. Несколько мгновений помявшись, Алва все же спросил: «Я понимаю, что лезу не в свое дело, но, может, ты развеешься мое любопытство. Как ты создал свои копии? Как это вообще возможно?» «Все-таки заметил, гаденыш. А ты мне скажешь, кто ты на самом деле?» Цепкий взгляд Майга пару мгновений сверлил мое каменное лицо. «Хорошо», — неожиданно согласился шпион. «Начинай». Выдержав мхатовскую паузу, Алва тяжело вздохнул и ответил: «Я сводный брат короля, а во, это многое объясняет. И чего тебе во дворце не сидится? Сейчас бы жарил ирицлин и жрал крем-брюле, а не бегал бы от альвийских отморозков». Проворчал я негромко, но Майк меня все же услышал. Долг каждого дворянина служить своему королю. А теперь я хотел бы услышать твой секрет. Нет никакого секрета, это системное магическое умение, ни больше ни меньше. На мгновение на лице Майга проступила детская обида. Так значит, ты не знаешь, как оно работает, и следовательно не сможешь никого обучить. Ухмыльнувшись в лицо брату короля, произнес: нет, не знаю. Чтобы хоть как-то утешить, а точнее завязать более близкие отношения с Майгом, пригласил его посидеть за бутылочкой хорошего вина из моего мира. Алва не стал изображать высокородного лорда и быстро согласился. Расположились мы на ближайшем холме, расстелив плащ-палатку на земле, достал из инвентаря несколько бутылок и немудренную закуску из армейских пайков. Проводив завистливым взглядом появляющиеся из воздуха предметы, Майк пробормотал: все-таки у системников свои плюсы. Не знаю, на что рассчитывал Алва, возможно на то, что алкоголь развяжет мне язык, но в итоге вышло все наоборот. После пяти бутылок я был по-прежнему трезв как стеклышко, зато у Майга случилось словесное недержание, правда при этом никаких секретов он так и не выболтал, зато я немного узнал о истории этого мира. Акащалыч, первые маги, исследователи побывали на Синдере более 40 лет назад, и только чудовищная война на уничтожение, что в это время полыхала на всех трех континентах, позволяла магам Гекида закрепиться на одном из островов и построить портальную арку. А с кем же они воевали? На мой вопрос пьяненький Майк поднял указательный палец вверх. А вот это, мой друг, хороший вопрос. Вот только мы почти ничего не знаем о их противнике. Кроме того, что это была какая-то совершенно другая раса, которую они почти полностью загеноцидили. Почти. Прицепился я обмолвке собеседника. Именно, если верить нашим чародеям, то где-то под землей до сих пор есть крепости рунтов. Я недоверчиво ухмыльнулся. И что же им помешало их взять? Времени вроде бы было больше, чем предостаточно. Мамп пьяно засмеялся. Мы, вы, да мы, а точнее объединенные армии трех королевств с тремя тысячами боевых магов. Я как понимаю, теперь к них нет на эти сил. Правильно понимаешь? Теперь они сами отказались в положении рунтов, все, что у них осталось, это три крепости и несколько городов, что защищают эти крепости, но с твоей помощью скоро у них ничего не останется. Алва радостно захохотал, хлопая себя по ляжкам. И их самих не останется, выкрикнул он, продолжая веселиться. Как оказалось, геноцид вовсе не изобретение человечества. Глава 22. Нашу пьянку с задушевными разговорами привело прибытие роты тяжелой пехоты, если по-местному, то кованой сотни, с тремя магами в придачу. Недовольное лицо сотника мгновенно сменило кислую мину на фальшиво радостную улыбку, едва он увидел, кто мой собутыльник. Уже порядком набравшийся Майк, царственным жестом, сдобренным обсценной армейской лексикой, отправил сотника хоронить погибших солдат и зачем-то сортировать трупы диверсантов. Не прошло и 10 минут, как к нашему Дастархану вернулся сотник, причем уважаемый и немолодой солдат бежал бегом, а на его лице сияла такая улыбка, словно он только что получил личное дворянство с землей. «Ну что еще?» – недовольно спросил Алва, пытаясь налить себе из пустой бутылки. «Ваша све!» – сотник осекся, кинув испуганный взгляд на Майга, но пьяный шпион королевских кровей ничего не заметил. «Суку нашли!» – радостно гаркнул сотник, счастливо скаля зубы в шербатой улыбке. «Что серьезно? Кровавая сука мертва!» – вскрикнул Алва. От неожиданной новости он даже немного протрезвел. «Так точно, она, я лично ее опознал. Конечно, она без ноги и в дырах вся, но лицо-то целое. Пожри, Арваил, ее печень». Уже гораздо тише добавил старый солдат, причем в его голосе слышалась неподдельная ненависть. Майк повернул голову ко мне и, наградив меня долгим многозначительным взглядом, спросил: «Знаешь ли ты, маг, кого убил?» Равнодушно пожал плечами: «За свою жизнь я убил немало людей, претендующих на ужасную славу, одних только вождей людоедов было трое». «Ну и кого?» – спросил я, чтобы поддержать разговор. «Шлюху из портового кабака». Майк ухмыльнулся. «За ее голову король лично объявил награду. 1000 листерцев, между прочим, и личное дворянство. И чего же она такого сделала, что король на нее обозлился?» Улыбка с лица Майга исчезла, а в глазах появилась легкая угроза. Сотник тоже как-то подобрался и явно уже не хотел здесь находиться. «Убила его единственного сына», — глухим голосом произнес Алва. Несколько мгновений на лице Майга лежала тень тяжелых мыслей, но, тряхнув головой, шпион снова засиял улыбкой. «И шейнерала Юкайна, и штаб его», — пробормотал сотник и совсем тихо, на грани слышимости. Ибратомова, гори она пламенем, сука мясная. Вот что, сотник, бери-ка ее голову, да сдай кому следует, деньги пополам, а дворянство оставь себе. Я ухмыльнулся, погладив свою дворянскую цепь. А с остальными как быть, ваше магичество? Глаза солдата заблестели в предвкушении наживы. С какими остальными? Так вы, окромя суки, еще мясников ее побили, а там за каждого награда положена, золотом. Последний сотник добавил гораздо тише. Давай так же, как и с сукой, деньги пополам, разрешите выполнять. Молодцевато гаркнул счастливый, словно мальчишка сотник, бегом. Этим же днем прибыли к морской твердыне. Несмотря на то, что я ожидал, что город-крепость будет немаленьких размеров, действительность превзошла мои ожидания. Титанические стены, высотой с 20-этажное здание, тянулись на несколько километров. Через каждый километр стена была укреплена гигантской башней, и все это грандиозное великолепие располагалось на узком языке полуострова, выходящего далеко в море. Похоже, геноцида не избежать, хотя они все равно не люди. Нашел я себе оправдание перед массовым убийством гражданских. К счастью, во все времена для меня важнее был долг перед Родиной, чем человечность. Сейчас же на мне лежал долг перед всем земным человечеством. Жизни тысяча львов против жизни миллионов землян, выбор очевиден. Достав бинокль, стал разглядывать море. Никаких блокирующих с моря твердыню я не разглядел, зато увидел тысячи всевозможных лодочек и кораблей, уходящих в открытое море. Эвакуация. На душе посветлело, а настроение поползло вверх. У Майга и солдат, что тоже заметили уходящие плавсредства, настроение наоборот испортилось. Это не осада, а какой-то фарс, подумал с раздражением, когда узнал, что кроме всего прочего город даже не заблокирован со всех сторон на суше. То-то у них диверсанты шляются по окрестностям, как у себя дома. Сам лагерь осаждающих, занимал несколько квадратных километров, был укреплен, словно это они находились в осаде. Многочисленные колья, рогатки, ловушки буквально усеивали подступы к лагерю. Патрули двигались сразу десятками, причем всегда с ними был маг. Похоже, диверсанты им немало крови попили. Чтобы добраться до командующего, нам пришлось пройти через несколько проверок и десятки постов. На каждом нас проверяли самым тщательным образом, даже несмотря на то, что Майга узнали. Когда мы с Алвой добрались до герцога Брина Юграя, то были уже порядком раздражены, но, как оказалось, все эти бесконечные уровни безопасности были придуманы не зря, так как Юграй оказался ранен. Последнее покушение чуть не закончилось его смертью, после чего и без того параноидальную систему безопасности усилили на порядок. Гергок встретил нас сухо, причем не выказав особого уважения и Майгу, спросив, сколько мне нужно времени на подготовку заклинания, и приказал своему адъютанту выделить мне магов для прикрытия, после чего также холодно с нами попрощался. «Всегда был говнюком», — прокомментировал Майк, выходя из шатра командующего, даже не пытаясь понизить голос. Адъютант, что шел вслед за нами, сделал вид, что ничего не услышал. Отдыхал я до самого вечера, и только когда местное солнце стало клониться к горизонту, выбрался из выделенного мне шатра. «Я готов», — хмурый солдат в чине десятника, приставленный мне в качестве посыльного, молча козырнул и быстро убежал за своим сопровождением. Через 20 минут я с десятком магов покинул лагерь и двинулся в противоположном направлении от морской твердыни. На этот раз подставляться под ответные за заклинания я не собирался и предпочел, чтобы между мной и целью оказался лагерь. Сначала я вообще хотел ударить из лагеря, но, оказывается, существовал категорический запрет на применение боевых заклинаний на территории военных лагерей. Отойдя на пару километров, выбрал высокий холм, где и расположился со всеми удобствами. До города-крепости было меньше 5 километров, что для поцелуя третьей ступени было совершено плевым расстоянием. Удар было решено наносить одновременно силой 4 двойников и моей собственной. Делал я это для того, чтобы одним ударом пробить крепостные магические щиты и разрушить стену. «Начинаем», — предупредил я магов, сосредоточившись на заклинании. 5-кратно усиленное заклинание просто не заметило щитов, проломив их буквально походя. Еще через мгновение стены крепости словно вспухли, распираемые чудовищной силой. Спустя миг километровый участок стены просто испарился. У меня хватило ума не смотреть на маленькое солнце, что несколько мгновений сияло в городе. Также не стал я ждать и ударной волны, вместе со своими копиями броском так или переместился к подножию холма. Маги прикрытия быстро сообразили, что это все неспроста и бросились за мной. Успели буквально в последний момент. Ураганный порыв раскаленного ветра с ревом пронесся над нами. К счастью для всех, маги были опытными боевиками и, несмотря на, казалось бы, беспорядочное бегство, быстро подняли коллективный щит. «Сейчас начнется». Не успел я додумать эту мысль, как с неба посыпались обломки стены и зданий. Благодаря расстоянию, каких-то крупных обломков до нас не долетело, так что камнепад мы перенесли без потерь. Надеюсь, маги в лагере справились не хуже. Атака пятого уровня. В голосе седого мага слышались истерические нотки. На мгновение зрение затуманилось, причем мини-карта тоже подернулась какой-то дымкой. «Отходим». Бросив мысленный приказ своим копиям, телепортировался в сторону, но, похоже, дальности шага не хватило, чтобы выйти из зоны накрытия заклинания, так как в следующий миг я почувствовал, что часть шеи, правую руку и правую сторону груди словно окатило крутым кипятком. Сука. Маги прикрытия прямо на глазах в считанные секунды превратились в гниющие куски мяса, причем даже после их смерти процесс разложения не прекратился. Похоже, архимаг ответил. Прорвалась мысль сквозь слепящую боль. Тем временем руки, без всякого участия мозга, ловко вскрыли аптечку, добыли оттуда шприц-тюбик с нужным препаратом и всадили прямо в пораженное место. Тыкать иглой в любое другое место было бесполезно, так как каменная шкура и сопротивление не позволили бы проколоть кожу, другое дело место, где уже кожи не было. Вслед за шприцом в ход пошли таблетки, запил это все универсальным противоядием, после чего, словно простую воду, стал глотать зелье восстановления. Тем временем заклинание понемногу действовало, продолжая разлагать меня заживо. Сейчас эта сука поймет, что я выжил, и добьет меня. Короткий мысленный приказ копиям и четверо двойников, которые каким-то чудом умудрились уйти из-под заклинания, рванули на вершину холма, готовя заклинание на бегу. Через минуту я почувствовал, как энергетическое тело конструкта, накачанное маной, сработало, а двойники бросились под защиту холма. Еще через мгновение, по ментальной связи от одного из вторичных двойников, пришла информация, что они достали архимага. Тем временем я, не обращая внимания на легкое землетрясение, вызванное повторным ударом солнца, обдумывал только что родившийся у меня план по своему спасению. «Действуй!» — скомандовал я сам себе хриплым от боли голосом. Первым делом приказал поглотить третичные копии, убрал с тела остатки брони и одежды, оставшись в костюме Адама. Тем временем копии, быстро поглотив своих третичных собратьев, двигались ко мне. «Освободите инвентари». Пока двойники разгружались, я начал процесс разделения, причем делиться стал таким образом, чтобы пораженная часть тела досталась двойнику. План сработал, только частично, так как большая часть гнили все же осталась на мне. Сквозь зубы выматерился и начал слияние с подошедшей копией, одновременно приказав зараженному гнилью двойнику разделиться. Пока я поглощал своих первых двойников, второй разделился, умудрившись передать большую часть гнили третичной копии, та в свою очередь тоже поделилась, передав зараженные участки четвертичной копии. Пришлось делиться и поглощать свои копии в течение нескольких часов, прежде чем распространение гнили остановилось. Несколько десятков четвертичных копий пришлось убить, так как они продолжали гнить ударными темпами. Майк в сопровождении десятка солдат и нескольких магов чуть не обделался на месте, когда застал кучу гниющих тел коротышек, похожих на меня словно родные братья. Особенно его впечатлил непрерывный процесс деления и слияния. «Что ты за тварь?» Едва справляюсь с ужасом и омерзением, пробормотал Алва. Напряженные маги были готовы в любой момент нанести по мне удар, останавливало их только то, что на текущий момент против них было полтора десятка моих копий. «Господин Майк Алва, в связи с своим ранением я приостанавливаю контракт, вернусь доделаю». С этими словами ткнул пальцем в давно приготовленный контракт с ранга. «Убить полевого бегуна. 20 оп. Штраф. Нет». Через мгновение я в окружении толпы двойников оказался под палящим солнцем в осколке пустыни. Еще секунду спустя где-то слева коротко протрещала молния, и система засчитала мне выполнение задания. Контракт закрыт. 20 оп. Убит полевой бегун. 0 оп. Смотреть, что за тварь убили мои двойники, я не пошел. На текущий момент были дела и поважнее. Снова запустив череду слияний, поглотил всех, кроме одного вторичного двойника, что меньше всех был поражен заклинанием гниения. Устроившись на вершине раскаленного солнцем бархана, открыл интерфейс. «Вы поражены высшим проклятием гниения. Пайси Персиес Сельфин. Больше никаких сведений по заклинанию предоставлено не было. Процесс моего самолечения тоже системой не был отражен в сообщениях. Ну и ладно, главное жив и, кажется, нащупал путь к выздоровлению. На этот раз очков опыта было меньше в несколько раз, что, впрочем, меня не удивило. Все-таки львы ожидали меня и заранее эвакуировали гражданских и наверняка вывели часть солдат из-под удара, но даже так количество убитых достигло почти 1500 разумных. ХММ, 197 тысяч оп. А я, похоже, обнаглел, уже недоволен пятизначными суммами очков опыта. Как-то быстро я зажрался, и это при том, что сумма еще не прошла через мой пятикратный множитель. Следующий лот меня откровенно порадовал. Средний магический дар, емкость 180 йет, генерация маны в минуту 0,5 йет. А во, откуда новая информация? Ах да, я же не так давно поднял восприятие. Вместе со средним магическим даром мне выпало еще два малых, что естественно меня порадовало. Несколько секунд, я даже помечтал о тысячах магов, что огнем заливают ордери, повергая их в прах. На этот раз система не обделила меня навыками, и что странно, получил я сразу три навыка лучной стрельбы, тогда как за прошлый геноцид мне не выдали ни одного. Кажется, в прошлый раз я в основном прихлопнул гражданских, а на этот раз только солдат. Наверняка целый полк лучников накрыл. Но самым дорогим и долгожданным подарком от системы было заклинание с очередным непроизносимым названием. Высшие заклинания исцеления Ихмелке. Один ур. На этот раз справка порадовала меня более развернутой информацией о заклинании. Если вкратце, то уже на первых уровнях можно было исцелять небольшие раны, лечить легкие болезни, причем даже был режим экономии маны, это когда можно было воздействовать конкретно на рану, не распыляясь на исцеление всего организма. Из минусов. Даже так называемый экономичный вариант жрал ману как не в себя. После пятого уровня к списку исцеляемого добавились отравления, но опять же не выше средней тяжести. После 10 уровня, кроме ветки развития, на которую можно будет взглянуть в характеристиках ГГ, появлялся небольшой омолаживающий эффект. Исцеляющая сила заклинания вырастала до серьезных величин и уже могла лечить серьезные заболевания, вроде рака или СПИДа, причем болезнями возможности заклинания не исчерпывались, и если верить справке, то становилось возможным исправление даже врожденных патологий, но тут нужен был определенный ментальный посыл, чтобы заклинание начало работать в нужном направлении. Кроме всего прочего, можно было тупо вырастить человеку утраченные конечности или органы. В этот момент я закрыл справку. Только в России больше тысячи искалеченных игроков, а в мире это же тысячи и тысячи новых бойцов, поставленных в строй. Пришлось ненадолго прерваться, успокоив разбушевавшиеся мысли. Здесь ни о чем думать и тем более жалеть об. Сразу же поднимаю исцеление до 10 уровня, на котором ожидаемо открылась ветка развития и обеденный незначительный омолаживающий эффект, который, кстати, по мере роста уровней усиливался. Итак, что нам предлагает система? 10 уровень ветка развития. 1. Уменьшение расхода маны на 5% за уровень. 2. Усиление омолаживающего эффекта на 3% за уровень. Без колебаний выбираю сокращение расхода маны. К черту омоложение, к тому же, оно само будет расти по мере поднятия уровней. На 20-м ветка развития ничем не отличалась от 10-го, разве что цифры были немного больше. 20 уровень ветка развития. 1. Уменьшение расхода маны на 10% за уровень. 2. Усиление омолаживающего эффекта на 5% за уровень. Также выбираю первый вариант, знаю, что количество маны мое самое слабое место. На 30 уровне, кроме уже привычных экономии маны и молодильного эффекта, появилась третья ветка развития. 1. Уменьшение расхода маны 15% за уровень. 2. Усиление омолаживающего эффекта на 7%. 3. Оживление мертвых при условии, что прошло не более 3 минут после смерти и наличия всех органов. При наборе уровней время с момента смерти увеличивается, а наличие органов становится необязательным. На этот раз пришлось задуматься, но все же возможность вернуть с того света боевых товарищей перевесила. Дальше повысить уровень заклинания я не мог, так как у меня тупо кончились очки опыта, а то, что осталось, не хватало, даже на один уровень. Цены, конечно, у этого заклинания просто пиздец, но оно того стоит. К счастью, кристаллы маны, несмотря на активное использование, еще не были израсходованы полностью. Поэтому, собрав все обмылки кристаллы в куче, стал раз за разом использовать заклинание на себе. Хватило 3 раз, чтобы перебороть гниль. Поднимался с песка я уже полностью здоровым. Остатки опнигля закинул в разделение и, выбрав точку возврата, активировал ее. Хватит с меня приключений, пора домой. Интерлюдия. Совет королей Гекида. Закрытый город Дизгустинг-Холли. В небольшом мрачном зале без окон, украшенным только несколькими старыми гобеленами, собрались 12 человек. Были они все разными, молодыми или глубокими стариками. Кто-то отличался богатырским телосложением и выглядел воином, другие больше походили на чиновников, но всех объединяло одно – аура власти, незримо витавшая над каждым из пришедших. И неспроста, так как сегодня в зале собрались короли самых влиятельных стран Гекида, так или иначе определяющих жизнь на двух мирах. Еще на заре Союза, мудрыми предками королей, в совещательном зале был поставлен круглый стол, этим самым пращуры намекали о равенстве в Союзе. Сегодня председательствовал Эрлик, гордый король крупнейшей морской державы Арвилон. Несколько часов спустя после бурных споров и обсуждений, Эрлик гордый поднял последний на сегодня вопрос. Что будем делать с пришлым архимагом? Самый молодой из присутствующих правитель королевства Рантер, славного своей тяжелоконницей, нахмурился. Зачем с ним что-то делать? Пусть завершает контракт и убирается в свой мир. Он один из рабов системы, напомнил гордый. Это что-то меняет? Это многое меняет. Во-первых, он знает координаты наших миров, а значит, может вернуться туда в любой момент. У системников есть свои способы ходить между мирами. А во-вторых, он владеет просто чудовищным заклинанием, что если в следующий раз он решит ударить по вашей столице. Лицо молодого короля потемнело. С чего бы ему это делать? Он же наемник. Мерзкая ухмылка изогнула тонкие губы Эрлика. Если его наймут ваши враги, колебаться он не будет. Несколько секунд первый всадник Рантера в раздумьях хмурил брови, пока неожиданно его лицо не посветлело. Можно просто нанять его на постоянной основе. Боюсь, средств одного государства не хватит, чтобы содержать такого мага. Золото его совершенно не интересует. Обведя внимательным взглядом задумчивых королей, Эрлик продолжил. Предлагаю проголосовать. Кто за ликвидацию архимага Тихонова? После закрытия контракта, естественно. 8 из 12 королей подняли руки, проголосовав за смерть. Глава 23. Возвращение домой было обыденным. Я, как и сотни раз до этого, в сопровождении двух вторичных копий появился в оружейной на базе ФСБ. Никто меня не встречал, так как время моего возвращения не было оговорено заранее. Но едва я покинул подземные этажи базы, как мне написал связный игрок, кстати, инвалид, на одном из контрактов бедолага лишился обеих ног. Пришлось идти к генералу Йенсонсу отчитываться о проведенной операции. Там же меня уже поджидал игрок-кладовщик, тоже калека. Знают халявщики, что с командировок я пустым не возвращаюсь. Отчитавшись перед генералом, сдал кладовщику накопившиеся навыки, умения и 9 малых магических даров. Средние пока придержал. Передам кому-нибудь из лояльных мне игроков. Помнится, кое-кто из чемпионов намекал мне, что не прочь вступить в мой союз меча и орала. После подробного доклада рассказал генералу о заклинании исцеления и желании вылечить искалеченных игроков. Йенсонс тут же затребовал подробности, особенно его заинтересовал момент о омолаживающем эффекте. Арвид Александрович так разволновался, что даже немного вспотел, а я мгновенно пожалел, что рассказал об этой возможности. Вместо того, чтобы тут же броситься организовывать лечение искалеченных игроков, генерал сказал мне, что такой вопрос требует согласования на самом верху. Поднимаясь, прямо взглянул ему в глаза и ровным голосом, стараясь не выпустить наружу гнев, произнес: «Хочу вас сразу же предупредить, Арвид Александрович, лечить по приказу всяких чинуш и прочих». Сделал паузу, едва сдержав матерное слово, продолжил: «Я не собираюсь». И не спрашивая разрешения, покинул кабинет высокого начальства, отправившись в логово безумного профессора. Лечить кладовщика я не стал, так как на его полное исцеление у меня бы ушло несколько десятков моих резервов, а кристаллы маны, что я и мои двойники использовали для разрушения крепости, были потрачены на мое избавление от проклятия гнили. Нужно будет родителей подлечить и, конечно же, омолодить, насколько возможно. С профессором Иволгиным мы больше разговаривали, так как эксперименты быстро закончились вместе с маной, причем после тройного применения исцеления выглядеть моложе профессор не стал, но по его словам самочувствие значительно улучшилось. Скорее всего, эффект омоложения проявляется не сразу, все-таки несмотря на все волшебство, перестройка клеток требует времени. Выдвинул версию профессор, я был с ним не совсем согласен, так как если верить справке, то на более высоких уровнях заклинание исцеляло мгновенно. От Иволгина я вышел уже вечером, проведал своих рабынь-кузнецов, приказав трудиться еще усерднее, хотя у них и без того был 12-часовой рабочий день, оставил секиру на дальнейшее усиление, навестил швею, загруженную работой не меньше, а может даже и больше кузнецов, забрал новый комплект системной одежды, судя по подросшим значениям прочности и прочим показателям, девушка неплохо так подняла уровень профессии, 4-й, неплохо, в качестве награды перевел ей через накопитель ОП, 200 этих самых ОП и после недолгих размышлений разрешил завести отношения с любым понравившимся мужчиной, и как мне показалось, обрадовалась она этому гораздо больше, чем 200 ОП. Уже ночью перед самым сном вспомнил о спецтелефоне, что мне передал секретарь президента для прямой связи с гарантом. Достав его из инвентаря, ткнул кнопку вызова, пришлось подождать пару минут, прежде чем на той стороне раздался усталый голос. «Слушаю вас, Сергей Павлович». На тот раз доклад был более сжатым и закончился требованием золота и алмазов, не забыл уточнить требуемые объемы. «С этим могут быть сложности», — вздохнул президент. «У нас просто нет сейчас столько камней нужных размеров. Привлеките наших западных партнеров. Все равно кто-то из посвященных уже продал информацию о портале». Президент не стал меня убеждать, что у них секретность на высшем уровне, просто приняв к сведению, чем заработал в моих глазах маленький плюсик. Второй плюсик гарант получил, когда не стал расспрашивать меня о заклинании исцеления. То, что он о нем уже знает, я ни мгновения не сомневался. Всего 12 магов, и это ценой 1000 жизней разумных. Нет, не будет у нас даже 100 чародеев. Немного расстроенный подсчетом будущих магов, лениво ковырял третью по счету порцию рисовой каши, глядя отсутствующим взглядом в лоб нервничающему чемпиону синего статуса. Одному из тех, кто вроде бы хотел в мою банду. Почему бы и нет? Анвар показал себя смелым бойцом, а главное, за две операции под моим командованием не дал повода усомниться в своей лояльности. Ты принят. Вместе с приглашением в группу игрок получил и средний магический дар. Теперь о последствиях предательства. Анвар подобрался, понизив голос, наклонился через стол к чемпиону и без угрозы произнес: «Живьем скормлю Кранхаргору». Анвар, не выдержав моего взгляда, отвел глаза, окончательно признав во мне лидера. Второй средний дар получил паук, хотя сначала я предложил его Давакину, но он опять от него отказался. Потом еще два игрока, недавно вступившие в союз, получили тоже предложение, но оба отказались, так как шли по пути контактных бойцов, и магический дар просто сломал бы их билд и затормозил развитие. Лимба тоже отказалась от магии, по тем же причинам. Зато Кранхаргор с радостью стал чародеем. На паука у меня были несколько иные планы, чем на всех остальных игроков. Его я планировал сделать стражем портала, на мой взгляд, получится очень антуражненько, когда он заплетет своей паутиной портал. Итого 14 магов, и все в России. После распределения даров принялся за реформирование турнирных команд. Кстати, по должности я мог этим заниматься официально, конечно, согласовывая свои действия с генералом Йенсенсом, но Арвид Александрович старался лишний раз не лезть в мои дела. Как не тяжело мне было расставаться со своими миньонами, но ради большей эффективности пришлось опять поступиться личным. Так Давакин, Моргана и еще ряд игроков стали лидерами турнирных команд, Лимба вошла в команду Давакина, а я остался в одиночестве. Хотя я же теперь сам себе армия. 5 дней спустя обо мне неожиданно вспомнили игроки-лидеры всех более-менее крупных стран, даже те, которых я вообще не знал. Каждый счел своим долгом написать мне и поздравить с удачным завершением торговой миссии на Гикида, это при том, что о ней знал очень узкий круг посвященных. Некоторые вроде индусов и пакистанцев не стали утруждать себя хождениями вокруг да около и прямым текстом, попросились в проект «Исход», который, кстати, тоже был секретным. Причем индусы в качестве вступительного взноса сходу предложили 100 тонн золота и несколько тысяч алмазов от 7 карат и выше, некоторые предложенные экземпляры достигали 30 карат. В конце сообщения игрок с ником Акшопхья написал, что скоро такое же предложение прозвучит официально и для правительства России. Похоже, даже конченые идеалисты и мечтатели поняли, что турнир проигран. Теперь начнутся настоящие бои без правил за возможность попасть в новый мир. Интерлюдия. Несмотря на строжайшую секретность, не прошло и нескольких дней, как всем заинтересованным лицам за рубежом стало известно, что первый чемпион вернулся из командировки, благополучно купив портал. Еще несколько дней было потрачено на выработку позиции и инструктаж послов, после чего все крупные страны, даже те, с которыми у России были натянутые отношения, прислали послов с требованиями. Причем, как обычно, наиболее нагло себя вели именно западные партнеры. Эти, в отличие от других, не пытались купить места в новом мире. Эти сразу же стали требовать совместный контроль над порталом и половину территории нового мира. Причем, как обычно, Госдеп в своих требованиях зашел дальше всех и прямым текстом заявил, что портал должен быть расположен на территории США. Президент России в резкой и категоричной форме заявил, что портал в любом случае останется на территории России, контроль над ним тоже остается за Россией, но президент готов рассмотреть любые разумные предложения о его совместном использовании и выделить строго лимитированное количество мест. Две недели напряженных переговоров ни к чему не привели, так как даже дружески настроенные страны хотели десятки миллионов мест для своих граждан. Причем объяснение, что это физически невозможно из-за дефицита энергии, никто не хотел слушать, подозревая, что русские просто не хотят делиться землей в новом мире. Даже подробные объяснения первого чемпиона, о том, как работают врата, записанные на видео и выложенные на всех медиаресурсах, мало кого убедили, зато пришло понимание, что подавляющее большинство человечества обречено. После чего мир охватили беспорядки, кое-где переросшие в полномасштабные войны и революции. В Америке шли непрерывные демонстрации всевозможных меньшинств, БЛМ и прочих неадекватов, причем именно негры старались больше всего. Откуда-то стало известно, что в прошлом первый чемпион воевал в Африке и с тех пор очень негативно относится к черным. Начались вооруженные столкновения с мексиканскими картелями и этническими бандами, состоящих в основном из нелегальных мигрантов. Отчетливо запахло большой войной. Несмотря на грозное брецание оружием и антироссийские настроения, нагнетаемые Западом во всем мире, это не помешало провести тайные переговоры с президентом России о выделении мест для элиты двух европейских держав и одной заокеанской. Гарант гарантировал, что места будут, не забыв при этом взять стопроцентную предоплату золотом и алмазами. За последние три недели у меня неожиданно образовались приятельские отношения с президентом, это при том, что открытым и дружелюбным человеком я никогда не был. Сначала президент только консультировался по порталу и некоторым вопросам касательно системы, хотя у него был собственный карманный игрок. Но со временем звонки от лидера нации стали ежедневными, а разговоры плавно перешли в категорию «за жизнь». Поначалу меня эта нежданная дружелюбность немного напрягала, пока я не сообразил, что гарант не просто так пытается со мной подружиться. Думает, если станет моим приятелем, то это повысит мою лояльность к нему. Как-то наивно для политика такого ранга. Дружба с президентом неожиданно принесла свои плоды, причем со стороны, о которой я и думать забыл. В один прекрасный день, когда я готовился к миссии на Гикида, как раз откат на мироходе отсчитывал последние дни, меня вызвали в Кремль и вместе с еще несколькими игроками наградили. Причем я единственный из всех получил Героя России и очередное звание. Сбылась мечта идиота. Теперь я полковник, вот только уже не особо-то и надо. На этом плюшкопад не прекратился, мне был выделен загородный дом в Подмосковье с участком в несколько гектаров, заросшим соснами. Пришлось съездить оценить приобретение, судя по трехэтажному дому из белого кирпича, построенного в готическом стиле. Раньше он принадлежал какому-то вороватому чиновнику, угодившему в очередной коррупционный скандал, которых за последний год случилось немало. Красиво, конечно, но нахрен не нужно. Но родителям все же отписал, выслав фотографии замка и территорий, ожидаемо отказались, зато сестре с мужем дом пришелся по вкусу. Правда, переехать туда они могли только в следующем году. Все время, кроме того, что отдыхал и дружил с президентом, я размышлял о том, где взять маны помимо Академии Нагикида, хотя бы для своего замкового накопителя. В ходе своих размышлений почему-то вспомнил, как я в мире альвов боролся с проклятием гниения, разлились раз за разом. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы понять, почему я вообще об этом вспомнил, пока меня неожиданно не озарило. В рот мне немытые ноги. Как я мог этого раньше не заметить, ведь в какой-то момент моих четвертичных копий оказалось явно больше десятка, это при том, что третичных двойников, их породивших, уже не существовало, так как они были поглощены вторичными копиями. Если мои предположения окажутся верны, то я нашел гребаный баг в системе и смогу бесконечно спамить своих четвертичных двойников. Через несколько часов в немаленьком, лесном осколке Сранга, куда мне пришлось уйти для эксперимента, было тесно. Ровно 100 четвертичных копий я смог создать, после достижения этой цифры, третичные копии теряли возможность к делению. Пусть не баг, но фича. Все-таки 120 магов это охренеть какая сила. Правда, смущал один момент, что показался мне несколько комичным. Одной из побочек разделения было ослабление копии на 10% относительно оригинала, причем это касалось и роста, и если вторичные и третичные копии выглядели как люди нормального размера, то рост четвертичных не достигал и 1,5 метра. Следующее поколение будет просто пиздец. Хоть цирк открывай. После находки с четвертичными копиями, я кроме них, оставил 2 вторичных, с парой третичных для кормления дракона, вся остальная орда круглые сутки сливала ману в замковый накопитель. Причем выдавали чуть больше 60 тысяч единиц маны в сутки. Еще бы научиться делать кристаллы маны, и можно считать, что я стал полноценным магом. Думаю, за дополнительную плату в академии меня этому обучат. За сутки до истечения отката на мироходе, я вдруг вспомнил, что давненько не заглядывал в топ-лист. Интересно, изменился ли он, хотя скорее всего китайцы там по-прежнему доминируют. С этими мыслями открыл статистику, без удивления обнаружил себя на первом месте. Второе место с 18 уровнем занимал уже знакомый мне по переписке индус Акшопхья, хотя раньше его не было видно даже в первой тысяче. Остальные места в десятке лучших разделили 4 китайцев, корейцы и еще пара индусов, и замыкал десятку неожиданно Мальборг с 16 уровнем. Вот же хитрожопый англичанин. Из российских игроков в сотню вошли 3 чемпиона из тех, что участвовали со мной в некоторых операциях. Все 3, кстати, с недавних пор были в союзе. В самом хвосте сотни обнаружились и Моргана с Довакином. А могли бы вообще в топ-10 влезти. К счастью, оба оказались умнее и правильно распорядились подаренными оп. Мой старый знакомец Мо отыскался на 120 месте, что меня не удивило. Я помнил, что во время налета драконов он был тяжело ранен и, похоже, надолго или вообще выбыл из числа активных игроков. Рымба тоже не удержался в первой тысяче, откатившись почти на дно 2. Видимо, служба в президентской охране занимала слишком много времени, а халявных оп уже не хватало для роста и развития. Читать бесконечный срач в мировом чате я не пошел, вместо этого с легкой дрожью открыл статистику оставшихся в живых. Мои опасения оказались верны. Из-за исчезновения низкоранговых контрактов смертность среди игроков серьезно подскочила, и на текущий момент игроков из первой тысячи, они же чемпионы фиолетового статуса, осталось всего 497 человек. Игроков синего статуса 5562 чемпиона. Но самые большие потери понесли серые игроки, их осталось 606321 человек. И если мне не изменяла память, то после последней серии турнирных поединков погибло 60 тысяч игроков. А если учесть, что процентов 20 из числа оставшихся некомбатанты, да еще накинуть сюда игроков, получивших инвалидность, то картина становится еще печальней. Окончательно испортив себе настроение, решил позвонить родителям узнать, как они себя чувствуют после сеансов исцеления и омоложения. Так как мои старики в силу возраста приехать ко мне не могли, я, нагло воспользовавшись служебным положением, отправился к ним сам на вертолете. С собой прихватил 2 десятка карликов в масках. Не хотелось объяснять родителям, что это за странная родня у них объявилась. Совместно с четвертичными копиями и помощью почти полностью заряженного накопителя вернул родителям бодрость и здоровье. В своих одногодок, конечно, не превратил, но лет по 10-15 откатил. Почему-то долго никто не брал трубку. Я уже хотел позвонить старшему охраны, но в этот момент в телефоне раздался незнакомый мужской голос. «Слышь, Крче, твои предки у нас. Советую тебе не дергаться, а то хоронить их будешь по частям». Подавив, поднявший голову страх за родителей, равнодушным голосом спросил: «Ваши требования?» «Слышь, фраерок, тебе позвонят». Неизвестный сбросил вызов, а я остался стоять с телефоном у уха, смотря в стену невидящим взглядом.